Этого Грумбах не ожидал. Родственники убитого вступились в дело, между обоими сторонами разгорелась продолжительная вражда, но скоро эта частная война приняла характер очень опасный и более общий. Грумбах был человек недюжинный. Он понял, что с этой войной можно соединить более обширные замыслы. Известна участь, постигшая Иоанна Фридриха, курфюрста Саксонского, после проигранной им битвы. Его курфюрство перешло к Морицу Саксонскому, и детям досталась только часть тюрингских владений. Университет Виттенбергский перешел также линию Морица, во главе которой стоял принц Август, весьма умный и деятельный, но дети бывшего курфюрста Иоганна Фридриха смотрели, разумеется, с негодованием на своих родственников, занявших их владения, и вообще на порядок вещей, данный Карлом V Германии. Грумбах. Вильгельм, 1503-1567 годы, немецкий рыцарь. Цобель, Мельхиор, епископ Вюрцбургский. Август, 1526-1586 годы, курфюрст Саксонский с 1553-го, брат Морица Саксонского. Чтобы дать этой вражде религиозное значение, они основали университет Йенский в противоположность Виттенбергскому. Между обоими университетами развилась резкая противоположность. Виттенбергцев, во главе которых стоял Меланхтон, подозревали в не совсем последовательном лютеранизме, в изменении чистоты последнего и криптокальвинизме. Криптокальвинистами, от греческого «криптос» — «тайный», ортодоксальные лютеране называли приверженцев меланхтоновской школы, которые после смерти Лютера толковали учение о причастии в духе Кальвина. И в самом деле, некоторые протестантские учения развиты здесь были иначе, нежели в Иене. Виттенбергцы допускали участие благих дел и воли человека в искуплении. В учении о причастии они ближе подходили к кальвинистам. Во мнениях о благодати и предопределении были также несогласия между ними и иенцами. Следовательно, не только между католиками, лютеранами и кальвинистами, но и между самими лютеранами развелись две враждебные партии. К сыну бывшего и сверженного курфюрста Саксонского, по имени также Иоанн Фридрих, прибегнул Грумбах со своим делом и овладел совершенно умом и волею этого недальновидного самого по себе князя. Он дал ему мысль возвратить владение отца и стать во главе политики. Уверение свое он простер еще далее, монография об этих событиях Раумера. Из дошедших до нас известий видно, что Иоанн Фридрих был человек ограниченного ума, ибо Грумбах успел уверить его, что Елизавета Английская заочно влюблена в него и не применит помочь ему, а также уверил его в содействии со стороны Франции, Нидерландов и так далее. Заодно с Грумбахом действовал и канцлер герцога Брюк. Задушевные и тайные планы их нам не совсем известны, и потому, вероятно, также многие обвинения на них взносимые не все справедливы. Но что они хотели не спровергнуть и преобразовать тогдашнее устройство Германии, это несомненно. Началась война. Курфюрст Саксонский Август собрал значительные силы. Иоанн Фридрих был разбит, взят в плен и отвезен в Вену, где и умер. Земли его достались его брату. Но Грумбах и Брюк были жестоко пытаны и потом четвертованы. Император Максимилиан публично выразил свое сожаление о судьбе их. «Лечение было хуже болезни», — сказал он. Брюк. Христиан, год рождения неизвестен, год смерти 1567, саксонский канцлер. Дело Грумбаха показывало, с одной стороны, в каком беспорядке было тогдашнее положение общества в Германии, с другой показывает, что этот порядок вещей не находил общего признания и мог бы быть ниспровергнут и заменен другим. Можно сказать без преувеличения, что если бы между протестантами было тогда полное и общее согласие, то Германия могла бы сделаться протестантской.